Некто, бывший смертельно болен воспалением желудка 9 дней и не получивший ни малейшего облегчения от медицинских пособий, лишь только причастился в 9-й день поутру животворящих тайн, к вечеру стал здоров и встал с одра болезненного. Причастился он с твердою верою. Я молился о нем Господу, чтобы он исцелил его. Господи, говорил я, исцели раба твоего от болезни его. Достоин есть, ему же даси сия. Любит бо священников твоих, и дары своя присылает им. Молился и в церкви у престола Господня за литургией, во время молитвы, и же общая сия и согласная, даровавый нам молитвы. И пред самыми тайнами. Я молился, между прочим, так. Господи, животе наш, как мне помыслить легко об исцелении, так тебе исцелить легко всякую болезнь. Как мне помыслить легко о воскресении из мертвых, так тебе легко воскресить всякого мертвеца. Исцели уба раба твоего Василия от лютой его болезни и не допусти ему умереть, да не предадутся рыданию жена и дети его, и благопослушный владыка помиловал. А то был на волосок от смерти. Слава всемогуществу, благости и благопослушеству Твоему, Господи!